Глава 5. Семейство Ротер. Над моей головой плавала пироженка. В корзиночке из тонкого хрустящего теста, с ручками и ножками, с шапочкой из взбитых сливок, кокетливо закрученных кверху. У нее был мягкий, сочувствующий взгляд. «Да», – протянула ожившая вкусняшка. «Не предполагала я, что достанется мне такая безмозглая хозяйка. Чем ты думала, болезная?» Шагнула в чужой мир и стала разговаривать с надсмотрщиком. «Между прочим, господин Анаил чуть было не присвоил тебя себе. А у синхов этот, как его, собственнический инстинкт, ох, как силен! Еще бы минута и осталась бы ты без женихов!» Пироженка взмахнула ручками и приземлилась мне на грудь. Легкая, почти невесомая малышка. Лукаво посмотрела. Интересный такой сон, необычный. Не припоминая, чтобы мне когда-либо снились живые сладости. «Как тебя зовут? Меня Альбина назвала пока просто ванильной пироженкой. Но обещала, что когда я встречу свою богиню, она даст мне новое имя». Она наклонила головку. При этом гора взбитых сливок немного всколыхнулась, и я заметила на ней розовый карамельный бантик. «Меня зовут Полина. А кто такая Альбина? И почему пирожное разговаривает? Это мне кто-нибудь объяснит?» Я приподнялась на локтях, решила рассмотреть комнату, в которой очнулась. Что ж, если это сон, то он вполне себе реален. Например, у меня очень реально побаливает голова, и ощущение такое знакомое. Точь в точь, как когда я очнулась после 3 дней отключки. Шляпник. Здесь же словно по сигналу открылась дверь. Тяжелая, дубовая, с резным узором вдоль всех 4 сторон. Проснулась? В помещение зашла женщина, милая такая толстушка в возрасте. Волосы заплетены в 2 длинные каштановые косы. Выражение лица довольно добродушное. Однако в глубине глаз прячется некоторое беспокойство. Вроде. Пироженка исчезла. Похоже, действительно приснилась. Я вздохнула. «Я Румия Ротер, мама этих 3 рыжих ураганов». С которыми ты уже успела познакомиться. Женщина улыбнулась и присела на край кровати. Знаю, на земле так не принято, но у нас на Парласе у близнецов всегда 1 невеста. В данном случае 1 на 3. Чего? Я резко поднялась на кровати и захлопала глазами. Погодите, не помню, чтобы я на такое подписывалась. Принялась судорожно вспоминать. Ну да, махина, янтарь и шляпник. Все красавчики, не поспоришь, но 3? Да еще и учитывая мою непростую историю. Возможно, и не было там никакого оргазма, и во всем виновата исключительная моя тяга к приключениям и творческая натура. Видимо, вся гамма чувств полноценно отразилась на моем лице, потому что женщина смутилась, покраснела и опустила глаза в пол, а потом продолжила. «Конечно, Терри был неправ тем, что не предупредил тебя. Но помолвочный браслет доказывает и благосклонность невесты. Если бы он тебе не нравился, татуировки бы просто не случилось». «Подождите, Румия, вы понимаете, что я сейчас нахожусь в абсолютно новых для меня условиях? Даже нет уверенности в реальности происходящего. Возможно, меня просто сбила машина, и я лежу в коме где-нибудь в областной больничке и вижу цветные яркие сны. И Терри, он кто? Шляпник?» Уже чуть более миролюбиво закончила я, все еще не понимая, как относиться к гостье. «Как ты его назвала?» Румия рассмеялась. Лицо женщины преобразилось. Наверное, мне повезло, что я попала именно к ней в дом. Она производила впечатление заботливой и нежной хозяйки, понимающей матери. «Ох, прости, очень забавно. Остальным ты тоже клички придумала?» «Ага, Янтарь и Махина. Имен они не назвали». «Действительно, зачем мне их знать? На плечо просто закинули и все. Да еще и, похоже, каких-то наркотиков подмешали в воду. Иначе почему меня так развезло, что я умудрилась даже сознание потерять?» Я все говорила и говорила. Если подумать, ведь я никому не рассказывала о случившемся. Даже маме и отчиму. Эти события были столь интимными. «Ой, не могу!» Продолжала смеяться мама тройни. Придется мальчикам попотеть. «Меня, кстати, Полиной зовут. Можно просто Поля. Полечка». Я заразилась весельем от гостей. Нет, этот мир определенно неплох. Одно только, пока непонятно, как он работает. Чувствуй себя как дома, Поля. И парням спуску не делай. Они привыкли, что им в жизни все дается легко. Терри – бог алкоголя. Способен из любой жидкости сделать вино и что покрепче. Леон – бог огня. Разогреть еду или устроить небольшой взрыв – это к нему. А вот Руан – пожалуй, самый хозяйственный из них. Ему повинуются дерево и камень, стекло и другие материалы. Если нужно что-то построить или смастерить, он всегда поможет. Она расписывала их достоинства, как на ярмарке. Слишком хорошо. Хотя некоторые моменты прояснились. Любую жидкость, вино. Да это же он споил весь ресторан. И применил на мне свою магию. Негодяй такой. Как минимум, трижды. Слушайте, Румия, без обид. Почему вы так расхваливаете своих сыновей? Ну как же. Сделала паузу хозяйка дома. Хотела бы, как и любая мать, чтобы у них все было хорошо в личной жизни. Тем более они так долго искали невесту. На Парласе, к сожалению, никто им не подошел. «Долго это сколько?» – насторожилась я. «Годков 5 уже мучаются. Надсмотрщики им даже произвели совместительную услугу. Подняли базу всех богинь. Но и так не получилось найти подходящую девушку. Вот Терри рискнул всем, отправившись на землю. Между прочим, надеюсь, ты не беременна?» Протянула. «Нет». «Можно поинтересоваться, почему вы спрашиваете?» Руми слегка смешалась и принялась заламывать пальцы. «Дело в том, что на Парласе есть суровое наказание. Если бог ходит на землю и оставляет землянку беременной, его казнят. Так погиб отец Альбины Тильтар, полубогини. У нее интересная способность управлять выпечкой, а в помощниках – волшебный крендель. Очень наглый персонаж». Услышав про Альбину уже который раз за день, я невольно насторожилась. Второй факт, который меня возмутил, это сам вопрос Румии. Откуда-то она знала, что мы со шляпником переспали. Дико как-то. Попасть в другой мир, а здесь сразу лезут с неудобными расспросами. Понятно. Нет, на Земле есть специальные таблетки, они позволяют женщине не беременеть. А как вы поняли, что... есть вероятность такого исхода? Я нервно скользила взглядом по комнате. Да вроде обычное жилье, но не современное. Электричество есть, небольшая люстра на потолке, но явно не фабричного производства, а работа искусного мастера. А еще вот этот резной комод и тумбочка возле кровати, да и сама кровать с пологом на 4 длинных шестах была чуть ли не произведением искусства. Настоящее богатство. Из данного осмотра я сделала вывод на Парласе с технологиями худо. Хотя, может, оно и неплохо. Ой, Полечка, ну браслет же. Он появляется при весьма определенных обстоятельствах. Ты, наверное, голодна. Пойдем в столовую. Скоро мальчики должны вернуться, да и отец их. Все же день к концу идет. Всплеснула руками Румия Ротер, нагнав на меня краску. Черт, да я уже почти ненавижу шляпника. Мало того, что ничего не помню, так теперь еще и все в курсе, что мы переспали. Рр! И как мне в глаза ему смотреть? А остальные братья? А! Я взлохматила волосы, которые, справедливо сказать, были и так не в лучшем виде. Желудок требовательно заурчал. Ну вот, теперь отказываться неловко. Хотя я бы с удовольствием еще посидела в комнате одна и попыталась бы привести мысли в порядок. Хорошо. Свесила ноги на пол. Там же нашлись мои кроссы. Комфортные. Я скосила взгляд на ступни Румии, вставшей рядом. Простая обувь. Тоже похожа на ручную работу. Аккуратные швы полуботинок толстой нитью опоясывали носок. А после уходили к пятке, стягивая плотную кожу точно по ноге. Стоит сказать также, что женщина хоть и выглядела не очень молодо, но вела себя бодро. Постоянно улыбалась, что-то щебетала. Пока мы шли в столовую, она старалась задавать вопросы, однако я была слишком взволнована предстоящей встречей с мальчиками. В груди поселилось странное предчувствие. Я рассмотрю их еще раз, до мельчайших деталей. И... сбегу? Так хотелось сбежать, но моя планета висела на местном небоскребе. Стоило выглянуть в окно и тоскливо напоминала о невозможности бегства. Не стоит тешить себя наивной надеждой, что хоть кто-то из мужчин серьезно отнесется к моему хобби или даже разделит мои интересы. Такого никогда не случалось. Я уже давно похоронила личную жизнь, как вдруг судьба преподнесла подарочек в тройном размере. Что за издевательство? Пыхтя и бурча нечто нечленораздельное, я плелась за Румией, почти не замечая ничего вокруг. Тем сильнее я удивилась, когда перед нами распахнулись двустворчатые двери и открыли вид на длинный, щедро уставленный блюдами стол. «У них, наверное, праздник?» – вопросительно посмотрела на Румию. Статная брюнетка сделала приглашающий жест рукой. «Мы очень рады твоему появлению в нашем доме, Полина. Можешь не сомневаться. Присаживайся». Она отодвинула спинку одного из стульев, пока я уже поедала глазами изыски местной кухни. А в том, что это не рядовой ужин, я могла убедиться и позже. Опустившись на стол, замерла, не зная, с чего начать. И стоит ли? Возможно, здесь другие обычаи и традиции, которые я должна учитывать. Хвала высшим силам, долго раздумывать не пришлось. Другая дверь на дальней стене отворилась, и в помещение влетел дородный мужчина занимательной наружности. В возрасте, с небольшим пузиком и роскошными рыжеватыми кудрями на голове. Высокий, с внушительными мускулами, бугрящимися под кожей. Интересно, он тоже бог? То есть волшебник со своим талантом? «Ну что, женушка, представишь меня гостье?» — крякнул он, подходя ближе. Ни капли не стесняясь, вскользь смазнул взглядом сначала по блюдам, а потом уже и по мне, не оставляя иллюзий по поводу его истинного интереса. «Конечно, дорогой, девушку зовут Полиной. Она невеста Терри». «Погодите», — вдруг опомнилась я, вскакивая. «Никакого согласия я не давала и предложения не принимала». В душе вскипела буря. Мне показалось, что я вот-вот потеряю контроль над своей жизнью. И если не заступлюсь сама за себя, то подмоги ждать больше не от кого. Мужчина удивился. Мама трое не смутилась и стала заламывать руки. А вот мой гневный пассаж резко прервали. «Знаешь, Полин...» Кто-то подошел сзади и дыхнул в макушку. И, о черт, этот голос мне был знаком. «Ты согласилась. Несколько раз. Умоляла мне продолжать и доставить тебе удовольствие. Даже сейчас, смотря на тебя сзади, меня охватывает безумное желание не разговаривать, а просто одурманить, опьянить и забрать в свои комнаты». Я обернулась, не в силах слушать этот бред. «Не помню, значит, не было». Что, собственно, и озвучила, заглядывая под шляпу, обжигаясь изумрудным взглядом и одновременно почти захлебываясь в нем. Пьяный абсент. Градусов 70, не меньше. Чувственный рот, красивый изгиб линии носа, костюм. «И только из уважения к невесте не буду реализовывать задуманного». Как ни в чем не бывало, закончил Терри. А затем размашистым шагом быстро занял свое место за столом. За ним же и последовали остальные братья. «А, девчонка с огоньком!» – подмигнул мне длинноволосый Леон, берясь за приборы. «Хм!» – глубокомысленно выдал третий близнец, не спеша входить в разговор. «У меня вообще-то имя есть!» – огрызнулась я на Леона, удивляясь, как вообще успела запомнить их имена. «Знаю, но мы вроде как не знакомы. Прости, малышка, меня зовут Леон Ротер. Я бог огня, временами слишком вспыльчивый, поэтому ношу этот амулет». Он подцепил пальцем кулон на цепочке, болтающийся на голой груди. Бронзовая кожа привлекла взгляд, но я специально сделала над собой усилие и взглянула на подвеску. Ромбообразный камень, с виду прозрачный, в глубине таил какой-то красноватый туман. «Он блокирует часть моих сил, когда я становлюсь слишком взрывоопасным». «А я Полина. И я пока совсем не понимаю, что делаю в вашем мире. Парла, кажется. У вас у всех есть магия, правильно?» «Ага, есть. Кушай, не стесняйся», — ухмыльнулся Леон. «Не отравишься. Эта еда отличается от земной. У нас другие растения и животные, но есть много общего. Например, вот это». Он показал на блюдо, похоже выложенное из отварных яиц, украшенных белым соусом и красными шляпками местных аналогов помидоров. «Яйца высокогорки. Вроде похожи на ваши, куриные». «Верно», — подтвердил Терри. «О да, как я могла забыть, что шляпник — настоящий знаток земли». В памяти вдруг всплыл образ его, обнимающего двух блондинок. Ай, я что, уже ревную? Но ведь у нас был секс, и он утверждает, что я хотела продолжения. Значит, все было неплохо, верно? Можешь звать меня Руан, пробасил Махина, тоже приступая к трапезе. Надеюсь, мы поладим. Вот так вот просто. Он надеется, что мы поладим. А я? Надеюсь ли я? Украдкой бросила взгляд на каждого из мужчин. Посмотреть определенно было на что. И да, между ними прослеживалось некоторое сходство. Но из-за разного образа жизни, причесок и манеры себя держать, все же нельзя было назвать их идентичными близнецами. «Не смущайте гостью, мальчики. Ей нужно освоиться», – строго вставила Руми, уже накладывая мне что-то в тарелку. Отец семейства, чьего имени я пока так и не узнала, вовсю увлеченно ужинал, не особо уделяя внимания мне или сыновьям. Из чего я сделала вывод, он рабочий человек со строго житейской позицией, но, похоже, даже появление невесты в доме воспринималось как данность, а не что-то из ряда вон. Пробуя незнакомые овощи и мясо на вкус, я продолжала их рассматривать. Махина, похоже, не очень любит общаться. Скорее, такой замкнутый человек, то есть бог. Но красивый, этого не отнять. Даже над столом прекрасно было видно отлично развитую мускулатуру, которая может дать фору многим земным мужикам, регулярно посещающим спортзал. Нелюдимый мужчина. Ёжик рыжеватых волос отлично подчеркивал его брутальность и широкую шею с плечами, на которой без преувеличения могла бы поместиться моя попа. На каждом из них. И хотя с одной стороны перспективы завязать отношения сразу с тремя пугала, то с другой интриговала. Но какая женщина не мечтает о таком? Брутал, красавчик и мачо, словно ощутив мой взгляд, синхронно подняли головы и переглянулись, обменявшись улыбками. Знают гады, отчего девичье сердце готово биться быстрее. Черт, спалилась. Но как не спалиться, когда такой шикарный генофонд под носом? Только и можно, что сидеть и слюни пускать, попутно размышляя о собственной жизни. Например, о том, что парни не будут счастливы со мной. Даже если дойдет до интима. Я их разочарую. Вздохнула, поковырявшись в еде, а потом встала. Извините, вы очень добры, но я хочу побыть одна. Можно я пойду? Перемена настроения не прошла незамеченной. Все трое синхронно нахмурились, подтверждая свое родство. «Не против, если я провожу тебя до комнаты?» Первым успел подняться Леон, звякнув цепью с кулоном. Подвеска ударилась о твердую грудь с характерным звуком. Огненный парень заинтересовался? «Хорошо. Все было очень вкусно, Руми. Было приятно познакомиться со всеми вами». Поблагодарила хозяйку и поднялась. Она лишь послала нам вслед теплый взгляд. Остальные братья остались сидеть с непроницаемыми лицами.